Спустя пару минут все прояснилось. Короткий разговор с другой версией себя позволил обоим Саске осознать странность своей ситуации и познакомиться с проблемой, с которой они столкнулись. Вскоре после этого, к удивлению обоих членов клана Учиха, к ним присоединился еще один вариант Саске из другого мира. Последующие за этим события шокировали каждого из трех Саске еще больше, потому что перед ним появилась Узумаки Карин, которая выглядела так, словно помолодела примерно на два десятка лет. Та абсурдная сила, что была продемонстрирована ей и тем Саске, что сражался с ней на равных, даже не прилагая особых усилий, заставила сердца двух других Учих сжиматься от зависти. Впрочем, появление Итачи на фоне недавних событий шокировало их ничуть не меньше, как и падение на Роуран метеорита. Наконец, после той цепи проблем, которых ему пришлось вытерпеть, Учиха Саске, ранее обнимавший Мамашики, смог вздохнуть с облегчением. Когда его вариант из другого мира осторожно уложил его на извлеченную из свитка мягкую подстилку, он впервые за долгое время расслабился. И именно тогда в его голову проникла мысль о том, куда пропал его ученик Боруто, который в момент того скачка во времени как раз находился поблизости. «Надеюсь, с сыном Наруто все будет в порядке», — подумал Саске, оторвавшись от внезапно нахлынувших на него фантазий об обнаженном теле Ацуцуки Урашики. «Для него будет лучше остаться там, в далеком мире будущего, где у его отца будет хоть какой-то шанс защитить его». Следующие полчаса они провели в тишине и покое. Тот из Саске, который оказался почти полностью лишенным чакры, воспользовался этой возможностью, чтобы выпросить у своего варианта из другого мира целую горсть пилюль, произведенных кланом Акимичи. Проглотив их одну за другой, он смог успешно восстановить утраченную энергию. Вскоре после этого, к раздражению Учихи Гамасека, то, что он сам считал свиданием со своей второй половинкой, иначе говоря, с другой версией самого себя, оказалось прервано появлением человека, которого ему здесь точно не хотелось видеть. «Я рад, что вы двое в полном порядке». Услышав знакомый голос, оба Саске направили взгляды своих дадзюцу вверх, настороженно глядя еще одного представителя клана Учиха, который неторопливо летел вниз, глядя на них обоих с искренним любопытством, которое отразилось на его лице. Его способность скрывать свою чакру была доведена до идеала, подумали об одном и том же каждый из присутствующих поблизости версии Учихи Саске. Разумеется, тем, о ком они размышляли, был я, ведь в окрестностях больше никого не было, кроме меня и этих двух подозрительных мужчин среднего возраста, одетых непритязательного вида черные плащи. Один из них и вовсе в момент моего прибытия, совершенно не скрывая свои извращенные наклонности, пялился на филейную часть своего спутника, облизывая свои плотно сжатые от прилива похоти губы. Кстати, а ведь на днях я как раз видел троицу извращенцев, чьи фигуры первоначально были спрятаны под точно такой же одеждой и такими же извращенными взглядами. Эти недалекие личности прямо на моих глазах, даже не таясь, демонстрировали свои выглядывающие из-под плащей, стареющие телеса, японской школьницы лет 10, которая случайно проходила мимо. Став свидетелем этого зрелища, я тогда подумал, что этой бедной девочке действительно не повезло, раз уж она решила прогуляться по одному из пустынных переулков Токио именно в тот день. Таким образом, те плащи, что скрывали тела двух Саске с ног до головы, на самом деле заставляли их выглядеть в моих глазах довольно отталкивающими. Таково следствие пусть и недолгого, но весьма существенного опыта жизни в Японии, которую я начал после разрушения врат. И мне бы не пришлось удивляться, если бы многие из японцев, оказавшись на моем месте, подумали бы точно так же. По правде говоря, некоторые из знакомых мне уроженцев страны восходящего солнца сразу бы заподозрили бы в этих двоих Саске парочку закоренелых эксгибиционистов, мысленно отметил я, а те, как всем известно, обычно только такое и носит. С того момента, как эти два Саске прибыли в это место около 40 минут назад, я незаметно наблюдал за ними, попутно изучая их воспоминания. Они, конечно же, за все это время так и не могли обнаружить мое присутствие. Впрочем, если вспомнить об огромной разнице в наших силах, то можно осознать, что в это нет ничего удивительного. Отныне я совсем не боялся спровоцировать на конфликт кого-либо из них, поэтому и решил, как следует оценить содержимое черепных коробок этой пары Учих. С учетом боевых способностей каждого из троицы Саске, включая даже того, что умер не так давно с точки зрения временной шкалы, они не представляли для меня угрозы даже теоретически. Например, даже тот Саске из фильма про Боруто, который долгие годы назад казался опасной личности, отныне ничем не отличался от муравья, чуть большего размера, чем все остальные обитатели муравейника. В конце концов, обычный муравей – это просто мелочь. В итоге раздавить его для меня было бы так же просто, как отнять конфету у пятилетнего ребенка или же этому ребенку раздавить муравья. В общем, никакой разницы между ними не было. «Почему вы так взволновались?» «Это всего лишь я», — сказал я вслух, мягко приземлившись примерно в дюжине метров от двух Саске. «Если вы двое еще не забыли, то теперь моя очередь задать вам свой вопрос. Вы ведь помните, что мы с вами играли в игру вопросов и ответов, не так ли? Ранее я ответил на ваш вопрос, а теперь пришел мой черед сделать свой ход». В ответ на мои слова, эти двое предпочли промолчать. Они молча переглянулись, настороженно окинув меня задумчивым взглядом, а затем синхронно кивнули, издав типичный для членов клана Учиха звук «Хаен». Если что, этот вопрос адресован тому слабому и почти лишенному чакры Саске, который сейчас лежит на земле. Начал свой речь я, с пафосным видом скрестив руки на груди. «Итак, мне интересно, почему ты не использовал технику поглощения чакры, которая должна быть частью способности твоего Риннигана?» Мои глаза столкнулись с его взглядом, и в тот момент выражение лица Учихи Гамасека не могло не показаться мне каким-то потерянным. «Да и другие техники этого глаза ты тоже почему-то не используешь», — добавил я после короткой паузы, которая не продлилась дольше пару секунд, и мне бы хотелось узнать о том, в чем же причина. Услышав мои слова, аниме Саске впал в транс, уставившись на меня бездумными глазами. В тот момент мне даже на мгновение показалось, что я вновь переместился в другой мир, и встретился там с печально известным Хикигай Хачиманом, лично познакомившись с его фирменным взглядом в стиле мертвой рыбы. Между прочим, именно таким взглядом меня и наградил Учиха Саске. В тот же момент его лицо побледнело, а на лбу выступили капли пота. Шло время, но ничего так и не случилось, а молчание затянулось. И только почти две минуты спустя он вскочил на ноги, а его единственная рука ухватилась за рукоять меча, что до сих пор пребывал в ножнах на поясе. И это все, что Учиха Гамасек успел сознательно сделать, потому что всего через мгновение его тело охватили судороги, а изо рта хлынула пена. Вариант Саске из фильма бросился на помощь к своему корчащемуся в припадке аналогу из другого мира, а его ладони окутались салатово-зеленым сиянием техники мистической руки. К сожалению, он опоздал. Впрочем, даже если бы этот Учиха действовал быстрее, то не смог бы хоть как-то повлиять на конечный результат, ведь это происшествие, как я сам предполагал, было следствием влияния так называемого шиндзюцу. Таким образом, как только Саске приложил свои руки к голове своего страдающего от судорог варианта, голова того бедняги, который так и не сумел ответить на заданный мной вопрос, внезапно взорвалась, разбрасывая осколки костей, крови и мозга. «Какая мерзость!» — подумал я, отбрасывая кусочки умершего Учихи от себя прочь с помощью вызванного мной порыва ветра. Однако очень похоже, что я был прав, и эта версия моего брата находилась под ментальным принуждением некой сверхмощной техники, похожей на всемогущество той шлюхи-андроида, влюбленной в Каваки. В моем уме промелькнули сцены из Боруто, где вместо того, чтобы отрезать Ишики голову, Саске предпочел поиграть его телом в футбол, изображая Месси, затем совершив серию еще более тупых и идиотских ошибок, вроде неправильного использования уникальной техники его Риннигана. Наруто также последовал примеру своего лучшего друга. Тогда он напрочь позабыл о главном преимуществе его теневых клонов – их чистой численности. Вместо того, чтобы атаковать Ишики со всех сторон толпой, избив Ацуцуки, как ему это удалось сделать еще с тем же Мизуки в начале его карьеры в качестве шиноби, седьмой Хокаге, как будто бы намеренно заставлял свои копии сражаться с ним едва ли не один на один. Ну и в довершении ко всему, в том бою Наруто повел себя как высокомерный мудак, раскрыв своему врагу собственные планы, которые могли бы закончиться победой над Ишики. И так бы все и случилось, если бы некий блондин не повел себя как полный дебил. Да, шиндзюцу действительно единственный адекватный способ объяснить это, если не считать, конечно же, тупости создателей манги Боруто, которая извратила весь мир, размышлял я, задумчиво почесывая пальцем переносицу. Эта теория прекрасно объяснила бы, Почему Учиха Саске и его лучший друг в эпоху Боруто напрочь позабыли о таких вещах, как стратегия и тактика, а также предпочли сделать вид, что многих из известных им техник попросту не существует? Конечно, можно было бы просто обвинить в этом создателей аниме и манги Боруто, ведь они идеальные козлы отпущения, подходящие для оправдания всего того, что происходит в этом мире. Однако если смотреть на эти события с точки зрения реализма, то все эти тупые сцены можно объяснить с помощью логики и здравого смысла. Допустим, кто-то просто буквально заставил того же Наруто забыть обо всем этом, как бы стирая все вещи, которые казались лишними. В конце концов, почти весь мир каким-то образом поверил в то, что Боруто не был сыном Наруто, а это означает, что над кем-то другим, вроде того же Саске, точно так же могли быть проведены аналогичные махинации. Разве эта идея не звучит разумно? Задался вопросом я в недрах своего разума. Вот только в чем состоит причина взрыва головы этого Саске, мне пока непонятно. Немного поразмыслив, я пришел к выводу, что имею дело с неким механизмом защиты. Например, то ментальное влияние, что ранее контролировало мышление, теперь уже безголового Учихи, могло намеренно повлиять на чакру в его головном мозге, тем самым вызвав этот взрыв. Впрочем, исключать тот факт, что все это случайность, тоже не стоило, ведь в этом мире, в котором я находился сейчас, не было тех законов реальности, которые бы поддерживали существование Шиндзюцу, поэтому эффект мог бы дать сбой, выйдя из строя с громогласным результатом. «Итачи, ты, что ты с ним сделал?» Взревел сильнейший из троицы Саске, а ныне, теперь и единственный среди них, кому повезло остаться в живых. «Хочешь верь, а хочешь нет, но к этому», сказал я, указав пальцем на обезглавленный труп Учихи Гамасека из другого мира, «я совершенно не причастен». Окинув меня задумчивым взглядом, мой собеседник издал звук «Хайнен» и высокомерно задрал нос. Край его губ приподнялся, и он горько усмехнулся, а затем прошептал: «Я сам узнаю ответ». Саске направил немалое количество чакры в собственное тело, желая повысить свою силу и скорость до предела, после чего, окутавшись разрядами пурпурной молнии, бросился на меня, перебирая ногами изо всех сил. Не прошло и сотой доли секунды, когда он остановился прямо передо мной, а его единственная рука потянулась к моей голове. Последующие действия Саске казались мне смехотворно предсказуемыми. Как я и ожидал, этот пришелец из другого мира намеревался извлечь мою душу, чтобы просмотреть содержащиеся внутри моей головы воспоминания с помощью силы пути человека. Однако его планам помешал полученный от меня щелбан, который поразил лоб высокомерного Учихи с громким треском. Тело Саске вращалось в воздухе, отправившись в полет. Превзойдя по скорости звук в десятки раз, оно пролетело сотни метров и не прекращало свое движение, даже исчезнув за горизонтом. «Хм, кажется, я однажды уже видел такую сцену», пробормотал я, задумчиво потирая подбородок. «Тогда, в стране водопадов, Киллер Би точно так же улетел куда-то вдаль». От нахлынувшего чувства ностальгии меня отвлек пурпурный свет, который окутал обезглавленный труп Учихи Гамасека. Активировав свой шаринган с пятью томоя, я окинул его заинтересованным взглядом. Передо мной предстало зрелище, которое показалось мне довольно любопытным. Я задумчиво хмыкнул, кивнув в ответ на собственные мысли, после чего тихим голосом пробормотал: «Понятно, понятно, вот значит как». Маленькие частицы знакомой мне чакры Десятихвостого, который таился под Рауранам, оставались внутри тела мертвого Саске со времен его перемещения в этот мир. Однако теперь они внезапно слились, растворившись в энергии самого Учихи, что раньше хранилось внутри его системы каналов чакры, но покинуло их в момент смерти своего носителя. В результате возникла уже знакомая мне пространственно-временная аномалия. Должно быть, нечто похожее произошло и со мной самим, когда я случайно переместился в прошлое. «Труп возвращается обратно домой», — высказал свою догадку вслух я, после чего торжественно щелкнул пальцами, когда меня осенило внезапное понимание. «Ах, да, этот Учиха Гамасек должно быть активировал из-за ноги. Вероятно, он осознал, что скоро умрет, поэтому предпочел вернуться к жизни, пожертвовав одним глазом. Таким образом, именно его попытка обратить время вспять, тем самым воскреснув, вызвала происходящее прямо на моих глазах явление. В тот момент в моей голове промелькнули мысли о том, как отреагирует тот же Боруто, когда увидит обезглавленное тело своего учителя, появившееся буквально из ниоткуда. Впрочем, уже через секунду, Мне показалось, что это не так уж и важно. Немного поразмыслив, я взглянул на труп Учихи Гомосека с еще большим интересом. Однако, вопреки моим ожиданиям, он так и не вернулся к жизни. Вместо этого его тело просто исчезло прямо на моих глазах, вернувшись в породивший его мир. В то же время, чакра сильнейшего из той троицы Саски точно так же пропала без вести. Как и ожидалось, прошептал я, кивнув ответ на собственные мысли, ну раз с пришельцами из иных миров покончено, то пора навестить Луну и разобраться с надвигающимся апокалипсисом. Когда почти 8 лет назад мне пришлось невольно стать путешественником во времени, то вернуться назад таким же путем у меня не получилось. В итоге, мне пришлось отправиться в другой мир, чтобы не нарушать временную шкалу. Почему я об этом вспомнил? Размышлял я, задавая вопрос самому себе. Да, потому что эти события вызвали у меня всевозможные стрессы разного рода разочарования. Пусть даже та выгода, которую я извлек из этого, превзошла потенциальный ущерб, но моя врожденная мелочность не позволяла мне просто пережить это молча. Естественно, будь у меня возможность, я бы хотел кого-то за это очень сильно наказать. И одна из причин, по которой путешествие во времени вообще произошло, это падение метеорита на Роурен, которое, как мне казалось ранее, было вызвано Ацуцуки Тонери. И сейчас, настала пора его за это как следует проучить, а заодно похитить или же скорее спасти ту маленькую девочку из клана Хьюга, похищенную неким малолетним насильником. Как там любил говорить этот парень из истории игрушек? Пробормотал я, нахмурив брови, ах, да, кажется, это прозвучало примерно вот так, бесконечность не предел. Подняв правую руку вверх, пальцы которой были сжаты в кулак, я поднялся в воздух. Спустя секунду мое тело уже покинуло пределы атмосферы и оказалось в космосе. Затем, со скоростью света, я устремился в сторону Луны, которая медленно, но верно приближалась к планете, находясь под контролем гигантского Тинсигана. 3 часа спустя, я впал в прострацию, стоя в холле гигантского замка, расположенного в центре Луны. Передо мной стоял величественный стол из черного дерева, на котором было размещено большое блюдо, и на его содержимое мне действительно не хотелось смотреть. Не считая меня, в этом здании пребывало всего лишь пара живых человек. Один из них, сидящий во главе стола бородатый старик, который с откровенной злой ухмылкой на губах жевал немаленьких размеров кусок мяса. Напротив него расположился мальчик лет 10. Его бледное лицо выглядело так, словно к его горлу подступила рвота, а руки ладонями, которых он зажимал свой рот, судорожно дрожали. Впрочем, судя по вонючей жиже, лежащей на полу, всего в полуметре левее от его стула, мальчика тошнило уже не в первый раз. Тот мальчик, Ацуцуки Тонери, предположил я, переведя взгляд на пару обглоданных до кости окровавленных скелетов, которые, если судить по размеру, могли принадлежать карлику или же человеческому ребенку, а тот старик должно быть его отец. Но самым печальным здесь, безусловно, является то, что Тонери и его папа обрели не совсем приятное, по мнению большинства людей, хобби. Они увлеклись каннибализмом. И дело вовсе не в том, что кто-либо из этих двоих, словно Ремуру Темпест, внезапно обрел навык хищник, который позволял бы получать некие особенности того, что вы поедаете. И нет, способность того парня, что перевоплотился в гоблина из аниме и мангири, монстер к этому тоже совсем не причастна. Так или иначе, но любая другая такого рода сверхъестественная сила здесь совершенно ни при чем. Стоит начать с того, что мне пришлось потратить немало времени, чтобы обыскать замок в поисках похищенной дочери почившего главы клана Хьюги. Однако, теперь причина, по которой мне так не удавалось ощутить ее чакру после моего прилета на Луну, стала для меня предельно ясной, хотя и очень тревожной, а еще жуткой и в некотором роде даже пугающей. Эта маленькая девочка, Хьюга Хината, на самом деле уже давно была умерщвлена, а ее труп был почти полностью съеден. Все это случилось, потому что отец Тонери неправильно трактовал руководство по пробуждению Тинсигана. Причиной тому, если верить памяти этого старика, была двусмысленность древних рукописей, которые оставил после себя их предок, Ацуцуки Хамура. Дело в том, что их содержание показалось мне весьма спорным, и, похоже, что далеко не только мне, но и отцу Тонери тоже. По сути, если цитировать дословно, то там было сказано, чтобы обрести силу 6 путей, Мои разделенные по кланам потомки должны снова стать единым целым. Я думаю, что это можно было осуществить на практике с помощью банальной селекции. Например, ребенок, рожденный от Ацуцуки Тонирии Хьюги Хинаты, скорее всего от рождения обладал бы тенсиганом. Скорее всего, овладев им при помощи суровых тренировок и обучения, он смог бы получить в том числе и чакру мудреца шести путей, как это сделал их предок Хамура, а до него и его старший брат тоже. Конечно, и то, что сделал Учиха Мадара, также могло быть применимым к нынешней ситуации. Иначе говоря, нужно просто осуществить пересадку клеток того же Тонири любой из дочерей Хьюги Хиаши, будь то Ханаби или Хината. Пока в наличии у них имеется так называемый чистый бьякуган, то превращение его в тенсиган фактически должно быть обеспечено. И как у самого главы клана Хьюга, так и у его дочерей был именно такой чистый бьякуган, который на самом деле является просто следствием многих поколений инцеста. Однако именно эта мерзость и позволила им передавать силу своих глаз своим потомкам с древних времен, обеспечив потенциал, сравнимый с такими чистокровными членами клана Ацуцуки, как Мамашики и Кагуя. По сути, как я уже успел заметить, сидящий неподалеку от меня старик, так же как и его сын, обладают очень мощными телами, что делает их прямым аналогом клана Синджу среди потомков Ацуцуки Хагорома. Таким образом, члены клана Хьюга для них были бы их версией клана Учиха. Итак, члены клана Ацуцуки с Луны унаследовали так называемое тело мудреца. Члены клана Хьюга унаследовали так называемые глаза мудреца. Их объединение образует нечто великолепное, если доноры будут достаточно качественными. Отсюда явно виден исток пути каноничного Тонири, что заключался в банальной пересадке в его пустующие от рождения глазницы Дадзюцу Хьюги Ханаби. Такое развитие событий можно причислить к еще одному варианту, который, как известно любому, кто ознакомился с содержанием, посвященным этим событиям фильма, гарантированно бы сработал. Между прочим, если верить памяти отца Тонири, члены клана Ацуцуки с Луны, как правило, хотя и рождаются с бьякуганом, но имеют дадзюцу, что не отличается особой силой. Например, многие из них могли видеть чакру и смотреть сквозь материю только на расстоянии до 10 метров, однако их глаза утратили способность видеть сами каналы чакры в теле человека. Даже глава теперь уже уничтоженной главной ветви этого клана не был исключением из этого правила. В сравнении с ними, бьякуган клана Хьюга естественно намного сильней, а затраты чакры на его активное использование также почти в 10 раз ниже. Можно сказать, что разница налицо. Эх, отец Тонири выбрал самый худший вариант из всех возможных, мысленно отметил я. Он потратил почти полдня, проводя слияние украденных у членов клана Хьюга глаз и сильно устал, попутно вынудив свой пустой желудок урчать от голода. В результате его действий, гигантский тенсиган стал значительно сильнее, а сам старик захотел что-нибудь съесть. И тогда он решил, что на обед у него и сына будет Хьюга Хината в качестве главного блюда. От размышлений меня оторвало громкое чавканье, что разносилось на сотни метров. Ощутив то, как к моему собственному горлу подступает тошнота, я окинул мрачным взглядом его источник. Агм, ахм, ням, ням-ням, издавал неразборчивые звуки отец Тонири, когда с нескрываемым аппетитом поедал вырезку из мяса маленькой девочки. «Поздравляю тебя, старик», — сказал я, сбросив окружавший меня покров невидимости, стоя у него за спиной. «Ты успел меня серьезно разозлить, и я настолько зол, что даже не хочу знать твое имя. На самом деле мне хочется забыть о тебе и о твоем существовании, как о страшном сне». Услышав звучание моего голоса, отец Тонири замер, и кусок окровавленного мяса вывалился у него из рук. Однако этот старик прекратил поедание плоти одной из дочерей умершего главы клана Хьюга отнюдь не по своей воле. Он сделал это потому, что я взял его тело под ментальный контроль с помощью силы своих глаз. Спустя секунду, моя рука двинулась вперед, и удар моего кулака превратил тело отца Тонири в кровавый туман, и только благодаря тщательному контролю над окружающим воздухом ударная волна, вызванная этой атакой, не разнесла весь замок вдребезги. Тем временем, его сын, оказавшись погруженным в мою иллюзию, потерял сознание за мгновение до этого. «Я передам этого парня Рари», — подумал я, издав печальный вздох, хоть она и выглядит как Лали, но все равно смогла доказать мне, что ее навыки и материнский инстинкт намного превосходят таких настоящих матерей, как Ацуцуки Кагуя и Учиха Микото. Так или иначе, но результаты ее усилий уже проявились, хотя с тех пор не прошло и года, Норари уже смогла серьезно повлиять на характер главного героя. Впрочем, это совсем не удивительно, если вспомнить про то, что она почти 1000 лет занималась религиозной деятельностью, играя в своем мире ту же роль, что и Папа Римский или Далай-Лама на планете Земля. Хотя ее навык идеологической обработки определенно не дотягивает до уровня Сарутоби Хирузина, Норари все еще достаточно хорошо разбирается в этой теме. Так что ее можно назвать, если не мастером своего дела, то экспертом уж точно. И все-таки, как же хорошо она поработала, промывая мозги, то есть, воспитывая Узумаки Наруто. С придыханием восхитился я. Мою голову уже посещали мысли о том, как я сброшу заботу о Карин, Фуитаю и Норари, и тогда мне больше не придется беспокоиться об этих троих. Ведь, если она смогла укротить Наруто, то эти трое не должны быть такой уж большой проблемой в сравнении с ним. Конечно, Рари потенциально могла бы вырастить их, как моих врагов, планируя манипулировать ими, чтобы как-то навредить мне. Но как только мне удалось вспомнить о том, насколько ответственной была Рари на самом деле, остатки моих сомнений развеялись. Те 8 лет позволили мне неплохо узнать ее, поэтому я был уверен, что она, будучи принципиальной личностью, так никогда не поступит. Кроме того, всегда можно просто подтолкнуть Рари к заключению со мной контракта с помощью силы Йоми, лишив такой возможности на всякий случай. Оставшись довольным тем, что еще одна из моих проблем благополучно разрешилась, я отправился в сторону Тинсигана. Я не спеша прогуливался по коридорам замка, оглядываясь по сторонам, пока мне не повстречался человек, которого я никогда не ожидал, что встречу лично. «Нам нужно поговорить», — произнес Ацуцуки Хамура, когда его полупрозрачная фигура неожиданно возникла прямо передо мной. «Это касается моего брата». Часть 45. «Эх», — вздохнул я, выйдя на палубу корабля из дымчатого портала Йоми. После разговора с братом мудреца шести путей мой разум пребывал в очень странном состоянии. Пожалуй, не будет лишним сказать, что я впал в шок, когда выслушал речь от Ацуцуки Хамуры о том, как его брат не просто планировал, а уже реализовывал план по уничтожению современной цивилизации этой планеты. По-видимому, пропажа Узумаки Наруто и Учихи Саске, которые являются реинкарнациями его любимых детей, напрочь сорвала ему крышу. А может быть, это было что-то еще, но все сводится к тому, что он планирует уничтожить человечество, а затем воссоздать его заново. И на этот раз мудрец шести путей лишит людей возможности совершать то, что он считает ошибками. То есть, как пытался меня убедить его брат, возьмет каждого человека, которого создаст, под свой ментальный контроль. Изначально мудрец шести путей хотел устроить геноцид руками отца Тонири, этого Ацуцуки каннибала, сожравшего вайфу главного героя. Впрочем, Хамура утверждал, что поедание Хьюги Хинаты – это инициатива самого отца Тонири, и его брат не имеет к этому никакого отношения, потому что якобы не интересуется каннибализмом. Таким образом, мудрец шести путей вмешался в его разум с помощью гендзюцу, приказав ему использовать гигантский тинсиган для того, чтобы осуществить этот безумный план. Впрочем, теперь это не проблема, ведь сближение Луны и планеты остановилось в тот момент, когда отец Тонири сделал свой последний вздох. Сам Хамура не способен управлять гигантским тинсиганом, будучи всего лишь бестелесным призраком. Именно поэтому он и не смог предотвратить конец света самостоятельно. Или, если быть точным, то так Хамура мне сказал. Потому что правда это или нет, еще предстоит узнать. Вполне возможно, что этот рогатый старик просто соврал мне, ведь раскрыть эту тайну у меня не выйдет, если только я не поймаю его душу и не допрошу, используя путь человека. Дело в том, что прочитать его воспоминания с помощью других методов у меня не получилось. Вполне возможно, что у Хамуры есть некая защита разума, которая оберегает его от таких ситуаций, а раскрывать содержимое своего ума ему, как он выразился, недопустимо. «Это слишком нелепо», — пробормотал я, «больше похоже на ловушку, направленную специально на меня. Мои сомнения связаны с заявлением Ацуцуки Хамуры о том, что только мне и суждено спасти человечество от злых планов его злого брата. И этот старик даже открыл портал в чистый мир, используя силу гигантского тинсигана, к которому, как Хамура признался, была привязана его душа. Это событие только укрепило мои сомнения, ведь прежде Хамура заявил, что не имеет контроля над этим огромным глазом, а потом прямо использовал его буквально на моих глазах. Это означает, что брат мудреца шести путей с чего-то решил, что у меня память хуже, чем у антилопы гну, которая не может вспомнить события, произошедшие более 15 минут назад. Впрочем, вполне возможно и то, что Хамура намеренно строит из себя дурака, чтобы ввести меня в заблуждение по приказу своего брата или той старой жабы по прихоти, которой эти двое предали свою мать. Самое забавное случилось потом. Он ничего не сказал и просто исчез. Как будто бы Хамура уже сделал все, что хотел. Мне тоже больше не хотелось задерживаться в этом месте, и я, отправив Тонири на перевоспитание крови, сам вернулся обратно на корабль, который мне не приходилось посещать ни разу за последние 8 лет. Чего он действительно добивается? Задумчиво прошептал я, когда, усевшись за стол, крутил в руках заполненную жидкостью прозрачную колбу с парой шаринганов, извлеченных из глазниц Минмы несколько месяцев назад. «Итачи-сан, ты вернулся», — подала голос Карин, хлопнув меня рукой по спине. Обернувшись, я недовольно пробормотал: «Почему ты так радуешься?» Карин улыбнулась и радостно ответила: «Хотя мы расстались всего полдня назад, мне почему-то кажется, что Итачи-сан сильно изменился, и я подумала, что мы с ним, должно быть, давно не виделись». Я предпочел промолчать и никак не прокомментировал ее заявление, вместо этого молча уставившись на Узумаки озадаченным взглядом. «Кажется, ты стал больше и выше», — пояснила она, с важным видом скрестив руки на груди, — «и откуда-то получил больше мышц и стал похож на брата-близнеца Рейкаге. Если не считать бледной кожи, цвета волос, красивого лица и некоторых других вещей, то ты его копия». Действительно, как она и сказала, я немного вытянулся за последние годы. По сути, вся эта излишняя мышечная масса – это просто следствие обильного поглощения плодов чакры. Например, тот же Мамашики в том фильме точно так же раздулся в размерах, когда проглотил киншики. Так что я не исключение. Просто мой рост был не таким уж и абсурдным, как у Мама. Хотя я и правда теперь стал примерно на 10 сантиметров выше, чем был каноничный Итачи в аниме и манге. Между прочим, лично мне эта разница между нами пришлась по душе. Я даже думаю, что чем больше отличий между прежним Итачи и мной нынешним, тем лучше. Главное, конечно, не перегибать палку с этим, и все будет в порядке. В конце концов, мне на самом деле не хотелось изгадить свою внешность, благодаря которой многие женщины считают мое тело довольно привлекательным. Так или иначе, но Карин права, и изменения во мне заметны невооруженным глазом. Недавно мне даже пришлось использовать технику превращения во время своей встречи с той парочкой Саски, чтобы избежать лишних вопросов. Пожалуй, что и в дальнейшем мне стоит поступать так же. «Техника превращения», — мысленно воскликнул я, сложив пару ручных печатей. Вот теперь мой облик вернулся к тому, что было раньше. В ответ на мои действия Карин удивленно моргнула, но ничего не сказала. Впрочем, ее молчание продлилось недолго. Она не смогла удержать язык за зубами дольше 5 минут, и если бы я не поставил перед собой на стол созданную мной тарелку с данго, то Узумаки могла бы провести все это время, болтая без остановки. Таким образом, ей пришлось заткнуть свой рот чем-то сладким и сесть на стул прямо напротив меня, попутно набив себе щеки, словно хомяк. «Кстати», — вновь сказала Карин, заметив то, что я держал в руках, — «что это такое?» «Еще шаринган?» «Да», — подтвердил я, глядя на то, как Узумаки с довольным видом отодвигает опустевшую тарелку обратно в центр стола. Получив короткий, но закономерный ответ, она молча окинула меня скептическим взглядом, как будто заочно обвинив меня во лжи. Тем временем, я сам не мог понять, почему у нее вообще могли возникнуть такие мысли. В конце концов, эта пара глаз, о которых она упомянула, кажутся самым обычным шаринганом с тремя томоэ, которых у меня, как ей должно быть известно, собрано немало. Мне только оставалось предположить, что сенсорные способности Карин позволили ей ощутить внутри них что-то необычное. Впрочем, лезть ей в голову только для того, чтобы узнать ответ, не входило в мои планы. В конце концов, этот вопрос не казался мне так уж жизненно важным. «Это Мангекю Шаринган», — решил уточнить я. «Я хотел передать эти глаза Ханаке. Думаю, ей не хватает силы, и с этим она будет в большей безопасности». «Хаэм», — промычала Карин, вновь окинув меня каким-то странным взглядом. «Тогда я пойду и позову ее и Хирука». «Ага», — кивнул я, — «спасибо за помощь». Техника Химеры в очередной раз доказала свою полезность и эффективность, потому что пару часов спустя Мангекю Шаринган был благополучно слит с глазами Ханаки. Сама операция по слиянию в исполнении Хирука, как я и ожидал, прошла без затруднений. Вернувшись вместе со мной на палубу корабля, Ханако по моей просьбе под наполненными завистью взглядами Карин продемонстрировала свою способность использовать уникальную технику Учихи Обито. «Итачи-сан, а для меня у тебя никаких подарков нет?» – нахмурив брови осведомилась Карин. После того, как Ханако переместилась в пространство Камуи, «А у тебя есть подарки для меня? Может быть, у меня сегодня день рождения?» Сухим голосом поинтересовался я, «Почему бы тебе не подарить мне что-то для разнообразия?» «А?» – шокированно произнесла Карин, а затем, покраснев от смущения, громко фыркнула и быстрым шагом удалилась в свою каюту. «Вот то-то же!» – пробормотал я, наблюдая за плывущих вдали стаей дельфинов, и почему она решила, что только мне нужно дарить ей подарки, когда она никому ничего давать не желает. «Нахлебница, Итачи сама», — проговорила Ханако, — «этой рабыне необходимо очистить мир от недостойной Узумаки. Ей повезло застать конец нашего разговора после ее возвращения из пространства Камуи. Она беззвучно возникла у меня за спиной и с тех пор молча наблюдала и прислушивалась к словам Карин. И кажется, что Ханако осталась не очень-то довольна тем, что ей довелось услышать. «Нет, убивать ее не нужно», — покачал головой я, — «лучше иди и немного поспи, отдыхай и ничего больше сегодня не делай». Ханако послушно исполнила мою команду, оставив меня наедине с самим собой. Затем, вновь немного поразмыслив о словах Ацуцуки Хамуры, я в приступе ностальгии я трижды обошел палубу корабля, а потом вернулся в свою каюту, которую мне так и не удавалось посетить за последние 8 лет. «Тут ничего не изменилось», пробормотал я, окинув свое спальное место задумчивым взглядом, но хаем, что мне делать дальше? Мое тело устроилось на удобном диване, а взгляд вонзился в потолок. Тогда на меня нахлынуло странное чувство, в котором было несложно распознать желание просто лежать и ничего не делать. Так я и провел следующие полчаса, пока мое одиночество не оказалось нарушено знакомым мужским голосом. «Итачи сама, можно ли мне войти? Это же М, как там тебя? В общем, неважно, заходи, конечно же, Итачи сама», — воскликнул мужчина, выйдя внутрь. «Прошу прощения, что потревожил, но это важно». «Конечно, доктор Гера», — согласился я, поднявшись на ноги и подойдя почти вплотную к нему. «Что тебя тревожит? Неужели проект по превращению всех людей в мире в андроидов прошел не по плану?» Мой собеседник замер на месте, словно лишившись дара речи. Спустя почти полминуту он наконец-то нашел в себе силы и вернулся в реальность. Именно тогда он попробовал уточнить. «Итачи сама, меня зовут не доктор Гера, я Эма, неважно», — грубо перебил я, — «отныне ты доктор Гера. Это имя подходит тебе намного лучше, да и звучит тоже лучше». «Эх, конечно», — пробормотал он, смирившись со своей судьбой. «Ладно, о чем ты там хотел поговорить?» Недолго думая, ученый начал долгий рассказ, напомнив мне о том, что все его вещи были потеряны во время той катастрофы, которая приключилась в пространстве Камуи по вине злого мудреца Шести Путей и его коварного прислужника, монаха по имени Чирику. «Короче говоря», — подвел итоги его речи я, — «ты нуждаешься в определенных вещах, чтобы продолжить свои исследования?» В ответ на мои слова он дважды кивнул. Оценив его реакцию, мне оставалось только задать еще один вопрос. «Это не проблема, но где ты хочешь все это получить?» «Если бы я удосужился проанализировать лабораторию доктора Гера с помощью силы своих глаз, то воссоздать утраченное было бы не так уж и сложно. Однако проблема в том, что я начал это, но так и не закончил. Просто забыл закончить, если быть точным. Конечно, тогда у меня имелись более важные дела, хотя я уже не могу вспомнить, какие именно. В стране снега, господин», — ответил мне ученый, — «еще не помешала бы помощь. Новые сотрудники и просто квалифицированные помощники могут ускорить мои исследования. При подходящих условиях, тот проект по постройке сканера характеристик будет завершен намного раньше, чем планировалось изначально». Мне пришлось покопаться в своей памяти, чтобы понять, о каком сканере характеристик он говорил. Спустя полминуты я смог вспомнить, что доктор Гера выполнял мой заказ по созданию устройства, что имитировало статус из фанфиков про геймеров с системой. Ведь как-то раз во мне вспыхнуло желание оценить собственные способности, поэтому я и отдал приказ построить что-то подобное. «Хм, да, конечно», — согласился я, после недолгой паузы, — «давай отправимся в страну снега и завоюем ее, а потом заставим местных ученых работать ради общего блага, то есть КХМ ради меня и тебя». Получив мое одобрение, ученый отправился собирать вещи, попутно оповестив всех членов моей пиратской команды об экстренной миссии, которую я планировал поручить некоторым из них. Через 5 минут Хирука, Карин, Ханака и доктор Гера собрались на палубе корабля. Они выстроились передо мной, одетым в уже привычную для меня черную одежду в стиле Кирита, а также сидящим на железном троне, что был создан с помощью техники сотворения всего сущего. «Блин, это не так уж и удобно», – разочарованно подумал я, потерев ладонью затекшую задницу, и как всем этим Таргариенам удавалось сидеть на этой штуке, не приобретая геморрой. Я в точности воссоздал тот железный трон, который видел на съемочной площадке «Игры престолов», так что никакой разницы быть не должно. Поднявшись на ноги, спустился по ступенькам трона, а затем отправил его в полет взмахом руки. Секундой спустя, железный трон с громким бульканьем ушел под воду после падения за борт. Пожалуй, можно сказать, что таким способом я заплатил так называемую железную цену. Кроме того, мне хотелось бы верить, что никто не станет жаловаться на то, что я мусорю в океане. Так или иначе, но от этого зрелища у доктора Гера едва не начался нервный тик, тогда как губы Карин вполне ощутимо подергивались. К счастью для моего чувства собственного достоинства, остальные никак на это не отреагировали. «КХМ!» – прокашлялся я, скрестив руки на груди в позе Учихи Мадары. «У меня есть задание для каждого из вас, кроме тебя, Ханака!» Самопровозглашенная рабыня помрачнела, издав едва слышный, но горький вздох. Окинув ее задумчивым взглядом, я осмотрел своих подчиненных, обнаружив чье-то отсутствие. Однако в тот момент мои воспоминания все еще были немного размыты, и я не смог сразу вспомнить, кого именно здесь не хватало. Естестве, Фуу не оказалась среди собравшихся. Однако мне удалось хорошо запомнить сам факт ее ухода из моей команды, так, что это точно не она. Кстати, в данный момент ее чакра все еще пребывала где-то на севере, поблизости от столицы страны Снега. Таким образом, жизнь этой девочки была в полном порядке, учитывая, что ее чакра казалась примерно такой же обильной и мощной, как я ее и запомнил. «Кого же тут не хватает?» – задал вопрос я. «Может быть, вы скажите мне, Итачи-сан», – привлекла к себе мое внимание Карин, – «Таюя пропала без вести». «Правда, а Таюя кто это вообще такая?» – задумался я. «Должно быть, какой-то ничего не значащий персонаж, иначе я бы не забыл о самом факте ее существования». «Подопытный также пропал», – недовольно проворчал Хирука. «Красноволосая причастна к этому». Слова безумного ученого заставили меня нахмуриться. В тот момент, внутри моего ума возникли далеко не самые приятные подозрения. Тогда я окинул недобрым взглядом каждую из присутствующих поблизости Узумаки. В конце концов, у кого еще в мире Наруто могут быть красные волосы? На самом деле все здесь, кто имеет, хотя бы отчасти являются носителями этой родословной, которой также обладает и главный герой. Взглянув на глупое лицо Карин, я сразу же отмел ее как потенциально виновника пропажи, однако страх, отразившийся на лице Ханаки в тот момент, пробудил в моем мозгу почти забытые воспоминания. «Ладно, кто по-твоему пропал и кто из них по-твоему причастна к этому?» – спросил у безумного ученого я, внутренне уже зная ответ. «Просто скажи прямо, не нужно говорить загадками». Однако, тем, кто раскрыл истину, оказался отнюдь не беловолосый карлик. Одна из Узумаки, которых он ранее обвинил, выступила вперед, и то была не Карин. «Хозяин, младшая сестра этой недостойной и грязной рабыни совершила непростительное преступление». Своими словами Ханака приковала к себе мое внимание. Взглянув на нее вопросительным взглядом, я вызвал у нее желание что-то объяснить. «Итачи сама, младшая сестра этой недостойной и грязной рабыни совершила непростительное преступление», почти слово в слово повторила свою прошлую речь Ханака, а затем, замолчав на пару секунд, добавила: «Сестра рабыни была недовольна своим статусом и положением подле хозяина. Она взбунтовалась и сбежала вместе с чернокожим рабом ради мести». Обдумав ее слова, я понял, что побег черной пантеры меня не очень-то заботил. Вероятно, эта новость могла бы вызвать хоть какое-то волнение или беспокойство только у Хирука. Всем остальным было наплевать на этого Чаллу или как его там звали. Будь он хоть трижды королем Ваканды или даже будущим Райкаге, как личность, он был слишком зауряден, а потому недостойным моего внимания. «Ладно», — отмахнулся я, — «это не так уж и важно. Просто забудь об этом и вернись обратно в свою каюту для отдыха. Я в любом случае не хотел отправлять тебя сегодня куда-либо». Ханака повиновалась и молча ушла, а мое внимание переметнулось на безумного ученого, который смотрел ей в спину с озлобленным видом. «Хирука», — сказал я, — «мне нужно, чтобы ты отправился в отделение черного рынка и узнал о том, чем закончилась та битва между Союзом Ниндзя и Скрытым Листом. Также, я хотел бы, чтобы ты нанял людей для поисков Тайюи». «Это не проблема», — согласился беловолосый карлик. «Вскоре этот черный шиноби вновь окажется на моем лабораторном столе, а его красноволосая помощница будет следующей». Кивнув в ответ на слова Хирука, я создал в воздухе перед собой пару десятков золотых слитков и, запечатав их в заранее подготовленный мной свиток, передал его безумному ученому. Затем, мой взгляд перетек на Карин. Для нее у меня тоже была подготовлена особая миссия. Спустя пару секунд, сформулировав свои мысли, я посмотрел ей в глаза и уверенно сказал: «Отправляйся в страну горячих источников и найди там человека по имени Хидан. Он должен быть частью некоего культа, члены которого поклоняются существу, известному под именем Злой Бог. Этот человек также может быть одним из ниндзя местной скрытой деревни. Советую тебе начать поиски оттуда». «И что мне делать дальше, Итачи-сан?» — спросила Карин, надув губы в приступе фальшивого гнева. «Не удивлюсь, если в тот момент она все еще была смущена тем моим комментарием об отсутствии подарков на день рождения. Ведь я регулярно дарил ей что-то и просто часто давал деньги, а временами даже обучал различным техникам и методам использования чакры, которые во многих местах по всему миру считаются секретными. И вот теперь Карин чувствовала себя настоящей эгоисткой, которая думает только о себе. Естественно, что ее совесть не могла позволить ей сознательно терпеть это. Таким образом, обдумав мои слова о предстоящей миссии, она без раздумий согласилась, даже если ей не хотелось демонстрировать это публично, словно настоящая, и можно сказать, что классическая цундере. А таких персонажей обычно можно встретить только на просторах японских романов, манги или аниме, в одном из которых я сейчас и находился. «Неужели тебе непонятно?» — вновь проворчал Хирука. «Просто захвати его и притащи сюда». «Как и сказал мой добрый друг», — согласился я с доброй улыбкой на губах, — «принеси Хидана сюда, но будь осторожна, ведь некоторые считают его бессмертным». «Бессмертным?» — заинтересовался беловолосый карлик. «Он действительно бессмертен, или же его просто считают таковым?» «Не уверен, что тут еще можно сказать», — покачал головой я. «Когда мы его поймает, то тогда и узнаем». «Действительно», — воскликнул Хирука, потирая руки в предвкушении. «В любом случае, будь осторожна», — напомнил я Карин, — «тебе нельзя попадаться под удар. Если Хидан получит доступ к твоей крови, даже если это только одна капля, то ты можешь считать себя убитой вне зависимости от своей защиты. Так что не позволяя ему сделать это, и лучше сразу же лиши его рук и ног, но не забудь принести их вместе с его телом, когда вернешься обратно». «Так уж и быть, Итачи-сан», — согласилась Карин, задрав нос. «Сегодня у меня хорошее настроение, так что если ты меня так сильно просишь, то я помогу тебе». «Ладно, тогда приступай». Спустя мгновение, окружив свое тело покровом из золотой чакры Курамы, она взлетела в воздух, устремившись на юг в сторону крупнейшего из континентов этого мира. Тем временем, Хирука сложил ручные печати, призвав странного вида уродливую птицу, с помощью которой она полетела следом за Карин, а оставшийся наедине со мной доктор Гера поежился под моим пристальным взглядом. «Ладно, я понесу тебя с помощью своего гравитационного контроля», — сказал я, после чего, активировав свой шеринган с пятью тамаи, взмахом руки заставил тело ученого взлететь на несколько метров вверх. «Если хочешь, попутно мы можем навестить твою дочь. Сейчас мне не хочется куда-либо спешить, так что это не будет проблемой». Ученый радостно кивнул, и спустя секунду мы поднялись высоко в небо, полетели в сторону столицы страны Снега. По моим меркам, я и ученый двигались по воздуху в черепашьем темпе, но ему и этого хватило, чтобы после приземления распрощаться с той едой, которую он не так давно поместил в свой желудок. Следующие полчаса доктор Гера провел со своей дочерью, а я тем временем сидел в его гостиной на удобном кресле. В моих ушах звучала металлица, ведь, к счастью для себя, мне удалось не забыть прихватить с собой с земли заряженный смартфон и наушники. С их помощью скука не смогла одолеть меня. Мы вместе работали под руководством покойного даймё, начал свой рассказ мой прислужник, когда мы вместе шли по заснеженным и пустынным улицам столицы страны Снега. «Понятно, понятно», — кивнул я с важным видом. «Я лично спроектировал особую климатическую установку, которая использует природную энергию для питания и может изменить погоду на всем острове, продолжил он, это устройство, как предполагалось, будет обладать способностью к преображению энергии природы в живительную силу, которая повышает плодородность земель и заставляет растения расти быстрее без каких-либо заметных недостатков. Мне не составило труда вспомнить сюжет того фильма про страну снега, так что его слова меня совсем не удивили. Впрочем, сама концепция использования природной энергии с помощью технологий звучала довольно-таки любопытно. Было бы неплохо просканировать климатическую установку своими глазами, чтобы воссоздать ее с помощью техники сотворения всего сущего, если у меня вдруг возникнет такая потребность. Хаем, задумчиво промычал я, потерев подбородок, а затем добавил, интересная информация. Впрочем, мне уже доводилось слышать что-то об этом. Кажется, бывший даймё этой страны отдал ключ от построенного вами устройства своей дочери незадолго до смерти. Значит ли это, что постройка климатической установки завершена? Изумился ученый, распахнув свои глаза в приступе шока. Мне пришлось уйти, прежде чем работа над ней подошла к концу из-за болезни дочери, но учитывая тот факт, что климат страны снега остался неизменным, я думал, что проект так и не был закончен. Откуда мне это известно, на самом деле не так уж и важно, отмахнулся я, но эта информация может быть не совсем точной. В любом случае, давай проверим, когда покончим с нашей основной целью. Да, и точи сама, радостно согласился мой собеседник. Затем, поморщившись, он грустно вздохнул и добавил, я не думаю, что этот тиран, да-то, так просто отпустит моих коллег, зная его, он использует их просветленные умы для создания сверхмощного оружия. Я молча кивнул, и в моем уме промелькнули воспоминания о броне чакры и оружии, похожем на пулеметы, использующие кунаи вместо нормальных пуль. Все эти вещи, вероятно, были созданы при помощи коллег, упомянутых моим прислужником. Мы неспешно обсуждали разные вещи, пока через 5 минут не добрались до стен дворца даймё снега. К шоку моего спутника стража пропустила нас внутрь без каких-либо преград. Такова сила Шарингана, пояснил я в ответ на его изумленный взгляд. Теперь мы важные гости, которые прибыли сюда для обсуждения жизненно важных вопросов, связанных с процветанием страны снега. Обдумав мои слова, ученый молча кивнул и без лишних слов побрел следом за мной. За воротами дворца нас встретил один из местных слуг. Его мозги были тщательно поправлены таким способом, чтобы не вызывая лишних волнений мы с доктором Гера могли успешно встретиться даймё. Правитель страны снега сейчас как раз сидел в главном зале, отдыхая после переговоров с послом из страны молнии. Мне не хотелось знать, что они там обсуждали, так что я не стал просматривать память слуги более подробно. Кстати, сопровождавший нас мужчина лично мне показался похожим на типичного дворецкого, вроде тех, которые прислуживают разного рода олигархам. Он даже выглядел примерно так же, как это любит изображать в японских СМИ, а его надутые от гордости щеки также показались мне немного забавными, потому что этот человек вел себя так, словно именно он хозяин этого места, а не просто какой-то временный работник, чья жизнь и смерть зависит от прихоти даймё. По дороге я не особо смотрел по сторонам, планируя свои дальнейшие действия, но все же обратил внимание на то, что нам не повстречался никто из местных ниндзя, которые по идее должны были наводнять дворец, так или иначе, но наш путь не продлился долго. Спустя пару минут, мы с моим спутником достигли тронного зала. И именно тогда наш сопровождающий выступил вперед с лицом, которое выглядело так, словно оно состоит не из плоти и крови, а из чистого пафоса. «Гордитесь, вы двое были удостоены личной аудиенции от даймё нашей великой страны», — воскликнул стоящий перед нами слуга, одетый в вполне современного вида костюм-тройку, который одним своим видом заставил меня вспомнить о странностях в культуре этого мира. «Склонитесь, ибо перед вами». Пока он говорил, красные шторы, которые отделяли нас от другой половины помещения, разъехались в стороны. Именно тогда перед нами предстал тот человек, которого лично я здесь не ожидал увидеть ни при каких условиях. Правитель этой страны, продолжил свою речь слуга, освободитель и победитель тирана. Мои распахнутые от удивления глаза смотрели на знакомую невысокую фигуру со смуглой кожей, одетую в черное кимоно с узорами в виде золотых драконов, а также сидящую на высоком троне, сделанном из чистого голубого нефрита. В тот момент я активировал свой шаринган с 5 томой, желая окончательно удостовериться в том, что увиденное мной было отнюдь не иллюзией. Затем мое лицо похолодело от шока, когда я пытался мысленно восстановить свою терпящую крах картину мира. Как ни странно, но именно тогда слуга наконец-то решил закончить свое представление. Хлопнув себя кулаком по груди, он завопил: «Владычица снега, Райден Фуу, часть 46. Райден, да», — подумал я, пытаясь осмыслить происходящее вокруг меня события, но с каких это пор у Фуу появилась фамилия? Нет, стоп, я неправильно мыслю. Будет важнее понять, почему эта маленькая девочка вдруг внезапно стала даймё страны снега, а также получить хоть какое-то представление о том, куда пропал Дата. «Вам двоим, наверное, интересно узнать», — с улыбкой на губах произнесла Фуу, «о том, куда пропал прежний даймё. Верно, я ведь права, Итачи-сан, Амадо-сан, ах, его зовут Амадо», — вспомнил я, уверенно кивнув. «Ну и ладно, я все равно буду звать его доктор Гера». Тогда, вот как все было, начала свою речь правительница страны снега. Спустя 10 минут, мы с моим спутником озадаченно переглянулись, пытаясь упорядочить в своем уме разрозненные факты, брошенные буквально нам в лицо. «Итак, ты случайно столкнулась с девушкой по имени Каюки, которая бежала из дворца Дата, а потом сжалилась над ней и решила спасти ее путем тотального резни», — осведомился я, а затем, взглянув на смущенное лицо Фуу, задумчиво добавил: «А потом она умоляла тебя захватить власть, чтобы защитить эту страну от предстоящего набега группы самураев и ниндзя, нанятых чудом пережившим буйство десятихвостого даймё страны Молнии, чтобы разграбить этот остров ради восстановления его собственного государства». В общем-то, да, согласилась с моим утверждением Фуу. «Кстати, все эти темнокожие грабители были убиты, именно поэтому даймё решил отправить людей для переговоров». Затем, окинув меня и Амадо хмурым взглядом, она спросила: «А вы двое, что здесь делаете?» «Эй, доктор Гера», — предложил я, — «почему бы тебя не объяснить этой глупой маленькой девочке свою великую миссию?» «Да, господин», — согласился мой спутник, пустившись в длинную речь о величии науки и необходимости прогресса. Он, как и Хирука, любил болтать о таких вещах, и в итоге полчаса спустя, Фуу, зевая, смотрела на нас с потерянным видом. В тот момент правительница страны снега выглядела так, словно забыла, кто она и что здесь делает. Однако, осознав, что унылый голос Амадо внезапно затих, Фуу похлопала себя по щекам, неожиданно быстро приободрившись, чтобы затем с вымученной улыбкой выпрямиться на своем троне из чистого нефрита, задав важный, по ее мнению, вопрос: «И вы думаете, что я так просто отдам вам своих ученых просто так? А разве нет?» — осведомился я. «Ты ошибаешься, Итачи-сан», — воскликнула она. «Тогда, что ты хочешь взамен, Фуу? Ты знаешь, я могу просто создать многие вещи с помощью своей техники сотворения всего сущего. Так что проси, не стесняйся. Я был совсем не против того, чтобы немного помочь ей. Пожалуй, мне даже немного хотелось сделать это теперь, когда она решила остепениться и заняться чем-то толковым. Однако прямо сейчас Фуу движет жалость и ее желание помочь Каюки, управляя этой страной, поэтому она не только выглядит довольно искренней, но и является таковой на самом деле. Но это только пока. Рано или поздно, власть развратит ее. Впрочем, учитывая характер Фуу, я сомневаюсь, что это случится в ближайшем будущем. Приток золота разрушит экономику мира, Итачи-сан, угрюмо заявила она. Если ты создашь предметы роскоши, их еще нужно будет кому-нибудь продать, а в этой стране все, кроме Дата, довольно бедны и не имеют средств на их покупку. К тому же соседние страны, как и весь мир, сейчас заняты войной, поэтому такие вещи просто не будут волновать их. Тогда, может быть, мне стоит воссоздать эту броню чакры, которую используют местные ниндзя, — предложил я, задумчиво почесав затылок. «Уже больше не используют», — с громким вздохом признала Фоу, после нескольких десятков бомб хвостатого зверя, взорвавшихся посреди их деревни, они больше ничего не смогут сделать. Услышав эти вызывающие беспокойство слова, недолго думая, я заглянул в ее память. Затем столь же быстро я отпрянул назад, осознав то, что отныне мне остается только молча оплакивать тот факт, что ни единого экземпляра брони, подходящего для анализа и копирования с помощью силы моих глаз, просто не сохранилось. «Полагаю, это была работа твоего питомца Хилли Чурла, так же как и уничтожение темнокожих бандитов, посланных даймё Молнии». В ответ на мои слова, Фуу молча кивнула, окинув меня недовольным взглядом. Не удивлюсь, если она все еще злилась на меня из-за того, во что превратился ее любимый жук с семью хвостами, но лично меня это не особенно волновало. Однако, Фуэл, похоже, этого не только не забыла, но и не забудет в ближайшем будущем. «Тогда у меня есть другое предложение», — сказал я, когда в моем уме возникла неожиданная идея, но перед этим, мне хочется узнать кое-что. Фуэл посмотрела на меня вопрошающим взглядом, а мне только и оставалось, что виновато улыбнуться и пробормотать. «Просто хочу узнать о том, откуда у тебя появилась такая фамилия». «Райден» звучит, конечно же, очень круто, но откуда это вообще взялось? «Может быть, ты сама придумала?» «Ну, дело в том, Итачи-сан», — устало проговорила Фуэл, откинувшись на спинку своего трона с закрытыми глазами. «Райден — это фамилия моего извращенного отца, и я была вынуждена принять ее по совету Каюки, чтобы производить возвышенное впечатление и внушать уважение». «Вот значит как», — удивленно пробормотал Ламадо, тогда как я просто рассмеялся. «Получается, что твоего отца зовут Райден Эй. Это звучит знакомо. На самом деле я уже немного знаком с одним человеком с точно таким же именем, но это не четвертый Райкаге».